Глава 11. Бахтияр. Дыхание где-то потерялось. Я словно святыни коснулся. «Даже не дергайся, ладно?» — хрипло предупредил я свою принцессу. «Не сбивай меня. Я нашел прекрасное. Не отрывай меня, женщина, а то последствия будут. Они тебе тоже понравятся, но... Я хочу растянуть удовольствие». Я накрыл ладонью женские округлости. Кожу защекотали волоски, а в груди тоже стало щекотно. Захотелось заурчать, как огромному коту. Впервые в жизни тащусь от мохнатенького. Кажется, первый признак, да? Я всегда любил полностью гладенькое, а сейчас меня прет от узкой полоски волосков на нежной коже. Почему ж сейчас это кайфово так? Чем ты меня еще удивишь? Я прокатился ладонью вниз. Заставил себя прочувствовать все, чтобы до самых кончиков нервов продрало, чтобы запомнилось все, отпечаталось в памяти навсегда, на подкорке, до самой смерти, до того мига, когда Всевышний меня заберет к себе. Я буду знать, что ощущал великолепное. А, принцесса, гляжу, врать ты любишь. Сопротивлялась мне, а сама текла. Я хмыкнул про себя. Вкусная возбудилась, обманщица. Так вот от чего ты так сопротивлялась, чтобы я смотрел. Не хотела показывать свое желание, стеснялась. Бахтияр, она попыталась выкрутиться от меня в сторону. Тш, девочка, я придержал ее. Поздно уже, лежи. Марьяна послушно застыла. Впалый живот подрагивал от напряжения. Ямка пупка покачивалась мышцами. Стягивалась кожа легкими судорогами. Не могла она расслабиться, не позволяла себе. «Все еще боишься меня, что ли?» «Не надо, уже не надо. Недолго тебе осталось. Я-то уже все, попал». Принцессу хотелось касаться. Хотелось трогать везде, скользить пальцами по нежной коже, по округлостям совершенного тела, исходить с ума от того, как она выдыхает. Как вздрагивает на каждое прикосновение. Какая ты розовая, какая ты мокрая, вся готовая, вся ждешь, когда я приду, возьму тебя, дам тебе то, чего у меня в избытке, а тебе так не хватает. Женщина, ты просто пожар. Как же ты отдаваться мне сейчас будешь, а? Голова взрывалась от предвкушения. Мысли? К черту мысли! Я уже готов перед ней на колени упасть. Пальцы сжали ее плоть, посылая в мозг еще один разряд электричества. Марьяна тихо заскулила. «Я тебя понимаю. Я сам хочу того же, поверь. Но пока что только смотрю на залитое румянцем лицо, на закрытые глаза, на закушенную губу, на пальцы, которыми она сгребла покрывало на нашем первом ложе. Блять. Не так я должен был тебя взять, не здесь. Шутка обернулась не тем, чем я планировал, но остановиться я уже точно не смогу. Не хочу, и принцесса не захочет. Ее мышцы уже хотят меня крепко сжать, плотно-плотно. Интересно, ее самый лучший, что, ее не удовлетворял? Она же пылкая до безумия. В глазах потемнело. Вот нахера я про него вспомнил? Злость вернулась, на секунду. Потом я понял, что это не она. Злость, она другая. А это ревность. Я ее ревную. Она застонала почти в голос, стоило шевельнуть пальцами. Вздрогнула, потянулась невольно к моей руке, чтобы убрать ее. Но от очередного поглаживания опять всхлипнула. Не трогай. Просто чувствуй. Я, конечно, гад и чудовище, но любить я тебя буду красиво. Потому что хочу так, потому что знаю, как доставлять удовольствие так, чтобы женщина увидела те самые звезды в своей голове. Я смотрел, гладил ее, ласкал неторопливо, слушал ее сдавленные стоны, видел, как вздрагивают ее бедра, как вздымается грудь, когда Марианна с всхлипами вдыхает и сам подыхал от желания. Это пытка. Видеть перед собой соблазнительную женщину, дарить ей удовольствие и не разрешать себе на нее наброситься. Яйца уже ныли. Я сдавил свой член через брюки, накидывая себе еще больше в предвкушение. Представил, как она меня сожмет, когда я войду. Сука! Я вдруг охренел от очередного осознания. Я не ее драконю. Я себя распаляю. Сам оттягиваю момент. Ведь впервые не тороплюсь. Только с ней. Что еще она со мной сделает? На что еще я ради этой принцессы пойду? Она призывно застонала, вскинув бедра выше. Мышцы на гладком животе напряглись, вздыбили кожу, удерживая тело. И я перед ней пал. В голове стало пусто. Захотелось ее попробовать. Похрен! Пусть ей будет максимально хорошо со мной. Пусть забудет все. Всех. Я рывком улегся между ног. Прижался губами к самой большой женской драгоценности. Накрыл языком, придавливая. Сам застонал от терпкого вкуса своей женщины. Сам почти кончил от ее судорог вокруг моих пальцев. Выпил ее оргазм. Острые импульсы удовольствия заставляли Марианну выгибаться, метаться на постели глухо и томно выстанывать мое имя. И я опять смотрел на ее трепет, на то, как она погибает от наслаждения, губя и меня тоже этим зрелищем. Я, наверное, повернулся на ней не иначе. Ведь никогда, никогда раньше. Мне это было просто не надо. Женщины — сосуд для слива желания. Скинуть адреналин и идти дальше. Я не оставлял последствий, не брал никого против воли. Но вот так, как ее, не любил ни одну. Она постепенно затихала. Подтянула колени к груди. Скручиваясь в комочек, легла на бок. Дышала еще порывисто, переживая остаточное удовольствие. Я встал на ноги, расстегивая молнию на брюках. «Отдохни, принцесса, отдышись. У тебя целых 2 минуты, пока я дойду до стола за бутылкой воды. Пить хочешь?» Я коснулся ее обнаженного плеча. «Хочу». Она открыла глаза и округлила их, потому что увидела перед собой стоящий колом член. «Да, принцесса, он тебя ждет».